Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Начинаем программу «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня вторник, 17 ноября. Анонс передачи. Репортаж с московской пресс-конференции президента НКР. Минувшей ночью Азербайджан продолжил нарушать режим прекращения огня. В Арцахе прошла минута молчания в знак солидарности с Францией. В Ереване стартовало первое заседание Армяно-Американского совета по торговле и инвестициям. Сегодня отмечается Международный день студентов. Итак, подробности новостного блока. Как мы уже передавали в Москве, в рамках Дня Арцаха состоялась пресс-конференция президента НКР Бако Саакяна, на которой присутствовали представители ведущих российских масс-медиа. Президент отметил символичность проведения первых Дней Арцаха именно в России. Как вы знаете, с этой встречи начинаются Дни Арцаха в Москве, в рамках которых будет организован ряд мероприятий как общественного, так и научно-культурного характера. Программа весьма интересная и надеюсь, что понравится российской общественности. Мы впервые организовываем Дни Арцаха за рубежом, и то, что Россия стала первой страной, где данная программа осуществляется, весьма символично. Мы уделяем особое внимание связям с Россией, затрагивающим самый широкий спектр взаимоотношений. Бако Саакян рассказал о нынешнем состоянии процесса карабахского урегулирования, подчеркнув деструктивную позицию руководства Азербайджана. Официальный Степанакерт – сторонник всеобъемлющего и мирного урегулирования данного конфликта. К сожалению, такого подхода не придерживается Азербайджан, где армяно-ненавистничество стало официальной государственной идеологией. Азербайджанская сторона намеренно и постоянно нарушает режим прекращения огня, проводит акции террористического и диверсионно-подрывного характера. Деструктивная политика Азербайджана по своей сути бесполезна и бесперспективна. Наша армия – это гордость всего армянского народа. И любые попытки изменить ситуацию с помощью грубой военной силы будут пресечены на корню, а ответ будет адекватным и сокрушительным. Для нас нет возврата в прошлое. Арцах никогда не будет частью Азербайджана. Президент НКР четко и подробно ответил на разноплановые вопросы российских журналистов, которые касались самых разных сфер, от борьбы с международным терроризмом до сроков эксплуатации Степанакертского аэропорта. В Арцахе прошла минута молчания в знак солидарности с Францией. Вчера члены Круга дружбы Карабах-Франция в Степанакертском сквере Франции приняли участие в церемонии зажжения свечей в память о жертвах серии терактов в Париже. Цветы к символизирующему дружбу двух народов памятнику «Вечность» возложили председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян, премьер-министр Араик Арутюнян, руководитель аппарата президента НКР Марат Мусаилян, депутаты, министры, представители государственных общественных структур НКР. Накануне 16 ноября и в ночь на 17 ноября на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских вооруженных сил было зафиксировано порядка 40 случаев нарушения вооруженными силами Азербайджана режима перемирия. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР. За указанный период передовые подразделения азербайджанских вооруженных сил из стрелкового оружия различного калибра, а также из гранатомета произвели в направлении армянских позиций свыше 1000 выстрелов. Отмечается также, что передовые подразделения армии обороны НКР продолжают осуществлять полноценный контроль на передовой и с уверенностью выполняют поставленную перед собой боевую задачу. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. У многих арцахских женщин сложная судьба. Одни в арцахской войне потеряли сыновей, другие – братьев, третьи – мужей. Но жизнь научила их быть сильными и не сломаться. Моя собеседница потеряла мужа на войне, оставшись с двумя маленькими дочурками. Живет она в селе Берташин Мартунинского района республики. Прошла через все тяготы военного и послевоенного периода. Одна вырастила детей. Зовут ее Аревик Сугумунян. Скромная, обычная женщина, занимающаяся заботами своей семьи. Одна из дочерей замужем, имеет двоих детей. Эрку двусторонним. Меня мусна цаца, эрку Ерехауна, меня Танна. Работает она в школе уборщицей, а свободное от работы время занимается в своем хозяйстве. У нее виноградник, и по ее словам, в этом году урожай был неплохой. Часть дала, а также заготовила вино и водку. Хауга гордостям перемзбагу, эстари беркнель лялайлен, а зналэлюнг, киньель, огиель, а мэнишне саркалэк. Около 300 литров красного вина, 100 литров белого и 100 литров водки. А реализует товар Степанакерти. Реализациян каракум. В обработке виноградника помогает дед, рассказывает Оревик. Она, в свою очередь, помогает ему в разведении свиней. Им ахчика саму сильный линзнагат меня сим шакум. Хозабутцем белик сбагум лиюрян на окном. Мясо они сдают в компанию Элит Групп или отдельным мясникам, где бывает спрос. Проблем с реализацией нет. Многие говорят, что в селах работы нет. На что Оревик Сугуманян ответила, работы в селе всегда хватает. И если ты здорова и у тебя есть желание работать, очень даже хорошо можно прожить в селе. Или магорца ногбити. Вон отец сагани, сазани, лаплял каприз. Почти целый день мы были в селе Берташен и не встретили ни одного человека, кто бы пожаловался на то, что нет работы. Здесь люди трудолюбивые, и каждый занимается своим хозяйством и содержит свою семью. Того же мнения моя собеседница. Мешень горцанов жго уртун лохель, ти марчика вяз горчика аники. Лохель уян ужи чапер анамун, шхадыму станамун. Сегодня, 17 ноября, отмечается Международный день студентов. Он установлен на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в память о чешских студентах-патриотах. В оккупированной фашистами Чехословакии пражские студенты в 1939 году вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государства. Подразделения оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был застрелен студент медицинского факультета Ян Аплетал. В честь этих событий на Всемирном конгрессе студентов и был установлен Международный день студентов. Сегодня он празднуется во многих странах мира, и хотя программы празднования этого дня различаются, он весьма популярен у студенческой молодежи. Практически ни один вуз мира не остается в стороне от шумного и долгожданного праздника. Армения готова стать центром интересов международного бизнес-сообщества. Добавляя при этом к благоприятным для бизнес-деятельности условиям традиционное армянское гостеприимство. Подписанное недавно рамочное соглашение между Арменией и США о торговле и инвестициях создает новые возможности для инвестиций, расширения взаимодействия и выявления новых сфер для сотрудничества, отметил Карен Чешмаритян на стартовавшем в Ереване первом заседании Армяно-Американского совета по торговле и инвестициям. Руководитель американской делегации, сопредседатель с американской стороны, заместитель помощника торгового представителя США по России и Евразии Элизабет Хафнер отметила, что это пока начало взаимодействия. Обсуждение позволит сторонам выявить существующие в сфере торговли возможности и препятствия. Она придала особую важность в этом деле вовлеченности частного сектора. В заседании принимают участие представители практически всех армянских министерств, а также эксперты из свыше 60 бизнесменов. И о погоде. В среду, 18 ноября, на территории НКР ожидается облачная погода, осадки, ночью в виде мокрого снега. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут ночью 0-3, днем 5-10 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.